Глава 15. «Да», — сказала Пру в своей задумчивой манере, отвечая на вопрос матери. «Мне кажется, Нэнси с ними пошла».